Издательство «Сода Пресс» представляет. Ксения Наймушина. «Я умру маленькой дурой», читает Татьяна Монетина. Введение. Страшно ездить к бабушке. Она живет в старинной деревне на юге Карелии, где как в котле смешались языки и культуры. Ругаются матом и поют здесь на вепском. Смотрят новости на карельском. В школе учат финский. Говорят на русском и празднуют славянские праздники. А в лесу, бывает, ведут себя как язычники. Деревня эта стоит на берегу озера. Озеро синее-синее, широкое, глубокое, всего в километре от дома. Только шагать к нему надо через груду черных головешек. Дом у тропинки сгорел до основания. И старый колодец. В нем утопили рыбаков из-за денег. И обязательно через лес. «Медведь там Лёшку прошлым летом на дерево загнал. Хорошо, хоть друг с ружьем примчался на выручку. Да ты не бойся, они у нас к людям редко выходят. Вон в соседней деревне другое дело. Медведь поленья таскал со дворов, строил из них берлогу на чем то участке, а местные все лето из домов боялись выйти. У нас-то не так. Лёшке просто не повезло. Я тебе рассказывала, как с огромным лосем нос к носу столкнулась?» Страшно спать в деревенском доме. Он полон чудес и бабушкиных сокровищ. Вот только старый, хрупкий, не то что городские громады из кирпича, с замком, который можно вскрыть на раз, и окнами, до которых любой вор дотянется с земли. Ходить по темным коридорам чердака, заглядывать в черные углы с вениками и коробками, топать посреди ночи в деревенский туалет — страшно. И не дай бог! Дом отзовется треском и стуком в одной из своих частей. Видеть сны — страшно. Они тут всегда вещие. В них приходят покойники и не стесняются в своих пророчествах. Люди здесь чисто черти. Лучше обходить. Лучше послушать бабушку, держать фигу в кармане и булавку прицепить на изнаночный шов головкой вниз и водой заговоренной умыться, и к местной бабке-ведунье сходить очиститься от сглазов. Святая вода, спички, слюна, полынь. На тебя и за порог. Поговаривают, еще каких-то 70 лет назад холм за мостом назывался Ведьминой горкой. Считалось, там жили колдуны и ведьмы. Да и сейчас обитают где-то неподалеку, после смерти. Но в какой форме — неясно. Поговаривают, на русальную неделю рыбы с ума сходят. А то и не рыбы вовсе. Тянут всех неугодных в болото, омуты и на дно озера. Поговаривают, выжить здесь, в карельской глуши, можно только если с природой сонастроиться и все чудное подмечать. А если чудное не видеть, то в глаза бьет бедность и гниль. Местные спиваются, воруют, сидят за разбои и драки, работают в магазинах за недостойный на большой земле оклад, продают цветы у дороги, ездят на вахту на карьер с гранитом, топятся с горя. Но что-что? А природа здесь роскошная. Так и заслушаешься звуками леса. Заглядишься на рябь озера, перекаты черно-бронзовой реки, на ярко-зеленые болота, булыжники, покрытые то белым, то изумрудным мхом. Тут тебе и песчаные пляжи, и сосновый бор, и черничники. Брусничники, голубичники, клюквенники, малинники и уютные лесные озерца. Местные их называют ламбушками. Нет-нет, да и ловишь себя на мысли. Сказка. Все брошу и перееду. Вот только бы не было так страшно.